Но вы сами хорошо знаете, откуда началось падение Саула. Я читаю этот текст Писания. Первая книга Царств, 13 глава, 11-14 стихи. Но Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не упросил Господа, и потому решился принести все сожжение. И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царство над Израилем навсегда. Но теперь не устоят царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Причина его слабого царствования или перед Господом шаткостью была его неверность Богу. Господь бы сказал через Самуила: ты жди, покуда Самуил придет и принесет жертву. Он не мог этого дождаться. По-человечески можно его понять. Да и вообще, никто из нас никогда не падал в таких вот простых обстоятельствах. Как правило, мы падаем. Это серьезный вопрос. Под давлением каких-то очень сильных неприятных обстоятельств. Или стечение обстоятельств. И вот именно вот это вот явление, что-то произошло с великими трудностями, часто мешает нам искренне покаяться. Как бы я ни упал, было легко или трудно, но если я упал, то нет другого слова: Господи, прости, и все. Все. Больше нет другого оправдания: Господи, прости. Ведь ты мне сказал, несмотря ни на что, я должен был исполнить твое слово, и потому я оправдываться не стану, только стану на колени и скажу: Господи, прости меня. Нет оправдания никакого. И в это время и Саул оправдывался. Он говорит: ну как? Филистимляне окружают, конница, колесницы железные, мой народ разбегается от меня, остаюсь один, а тебя нету. Ну что мне оставалось делать? И я знал, что без принесения жертвы Господу нельзя выступать на войну. Вроде бы правильно, но уже не пошел воевать без принесения жертвы. Вроде бы, ну, и сделал это вроде бы неплохо. Но все дело было в том, что он не должен был ее проносить. Это должен был делать Самуил. И вот падение. Дальше Господь опять повторяет испытание для него. А вдруг ты исправишься? Читаю еще один текст Писания. Первая книга Царств, 15 глава, 16-23 стихи. И сказал Самуил Саулу: подожди, и я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул: говори. И сказал Самуил: не малым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой колен Израилевых? И Господь помазал тебя царем над Израилем. И послал тебе Господь путь, сказал: иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу? И сделал зло пред очами Господа. И сказал Саул Самуилу: я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь. И привел Агага, цара Амаликитского, и Амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов, взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале. И отвечал Самуил: неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Вот смотрите. Давид находится в уничижении. Рядом Саул. Я нисколько не сомневаюсь, что уже в это время над головой Саула сгущались тучи. И гнев Господень горел. Это Библия так говорит. Бог прогневался, он после раскаялся, что Саула царем поставил. Но Саул, слушайте, что он объясняет всем людям? Ведь ваши враги, которые у вас есть, они, как правило, хотят выглядеть перед всеми людьми честными и порядочными. И не будут обвинять вас в том, что вы очень плохо поступали и делали. Вы поняли меня? И смотрите, что Давид говорит. Что люди о нем говорили? И как люди понимали вот это положение в государстве? Псалом 68, 4, 5 стихи. Это уж Саул так сеял, вот эти мысли. «Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего, ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня, несправедливо усилились, чего я не отнимал, то должен отдать». Саул-то говорил, что Давид добивается царства. А Давид говорил, от меня требуют отдать то, что я не отнимал, чего у меня нету. Я вам покажу на основании Писания, что Давид так делал. Вернее, Саул так делал, Саул так говорил. Свидетельство, один из текстов Писания, первая книга Царств, 20 глава, 30-31 стихи. «Тогда сильно разгневался Саул на Иенофана и сказал ему, сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессея на срам себе и на срам матери твоей?» Смотрите дальше, что Саул думает и что он говорит о Давиде услух всех людей. «Ибо во все дни, доколе сын Иессеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое, теперь же пошли, приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть». Вы поняли, что Саул рассказывает о Давиде? Что Давид преступник, Давид враг. И сыну говорит, ты с ним на беду себе подружился, потому что Давид у тебя царство отнимет. Скажите, это была правда? Собирался Давид отнимать у него царство? Просил он у Господа царство? Когда-нибудь заикнусь хотя бы чуть-чуть, Господи, дай мне царство? Никогда. О нем ходит молва. Давид хочет царство забрать. Первая книга Царств. Где он напрямую врагом называет Давида? Слух всех людей, что это враг мой. И послал Саул слух. Это первая книга Царств, 19 глава, 15-17 стихи. Чтобы взять Давида, говоря, принесите его ко мне на постели, чтобы убить его. И пришли слуги, и вот на постели статуя, а в изголовье козья кожа. Это жена его так сделала. Вы помните, кто читает Библию, помните, что было? Тогда Саул сказал Мелхоле, слушайте, что сказал? Для чего ты так обманула меня и отпустила врага моего, чтобы он убежал? Вот он все делает так, чтобы все люди думали, что Давид его враг, чтобы были на его стороне. И сказала Мелхола Саулу, смотрите, а вот что делает дьявол? И даже его жена, которая его спасла, она должна рисовать его как жестокого человека, потому что Саул и ее не пощадит. Слушайте, что говорит его жена собственная. И сказала Мелхола Саулу, он сказал мне, отпусти меня, иначе я убью тебя. Вот как дьявол старался через всех показать, что Давид эту изверг. Покушается на царство. Даже говорит, жене сказал, а Мелхола-то она не могла по-другому сказать. Она говорила ложь. Но вообще эта ложь была изъявлена, что Давид негодный человек. Если вам надо еще одно место, пожалуйста, еще одно место дам. Но я хочу показать, почему Давид должен был так себя вести, как он вел. И сказал Саул слугам своим, это первая книга царств, 22 глава, 7 стих. «И сказал Саул слугам своим, окружавшим его, послушайте, сыны Вениаминовы, Неужели всем вам даст сын Иессеев поля и виноградники? И всех вас поставит тысяченачальниками и сотниками, что вы все сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иессея. И никто из вас не пожалел о мне, и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне ковы, как это ныне видно». Смотрите, что он делает? Он объясняет людям своим: вот вы мое колено, вы сыны Вениаминовы. Вы за мной идете. Давид мой противник. Неужели вы думаете, если он станет на царство, он даст вам то, что я вам дал? Он не только мой враг, но через меня он и ваш враг. И это настолько рисовалось планомерно, настолько авторитетно Саул действовал, что Бог просто-напросто, огнев Божий горел над ним уже. И для того, чтобы показать людям и окружающим, и чтобы Давид сам показал себя, что он не такой, как Саул. Он не мог поступать так, как поступал Саул. Иначе часть гнева Божия легла бы на его голову. Ведь Бог-то не смотрит, кто делает преступление. Если я делал преступление, меня пощадят, Бог. Закрой глаза на это. Если вы сделали, значит, вас накажут. Ничего подобного. В его глазах. Кто бы не сделал преступление? Если он делал преступление и не кается, то гнев Божий горит. И скоро посыплются угли. Или через болезни, или через несчастные случаи, или через катастрофы. Но я еще не знаю, через что эти могут гнев посыпаться, эти угли на голову. И если бы Давид не вел себя по-другому, он эти угли разделил бы пополам. Когда Бог стал бы судиться, то часть сыпалась бы на голову Саула, а часть сыпалась бы на голову Давида. Но смотрите, а как ведет себя Давид? Я немножко буду читать многовато, но я просто не хочу бросать из контекста ничего, чтобы была полная картина нарисована. Первая книга царств, 24 глава, 1-2, 3 стихи. «И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Энгади. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря: вот Давид в пустыне Энгади. И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут черны. И пришел к загону овечьему при дороге, там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры и говорили Давиду, люди его: вот день, о котором сказал тебе Господь, вот, я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула, но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим: да не попустит мне Господь сделать эту господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень. И удержал Давид людей своих сими словами, и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саула, говоря: господин мой царь! Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом своим на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу: зачем ты слушаешь речь людей, которые говорят, вот Давид умышляет зло на тебя? Вот чего не видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещеры, и мне говорили, что убить тебя. Но я пощадил тебя и сказал: не подниму руки мои на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. И я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отомстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. А как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие, а моя рука не будет. Послушайте, от беззаконных исходит беззаконие, а моя рука не будет на тебе. Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? за мертвым псом, за одной блохою. Господь да будет судьею и рассудит между мной и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей. Когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой и плакал, и сказал Давиду: «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня. Кто, нашедший врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израиля будет твердо в руке твоей. И так поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу. И пошел Саул в дом свой, Давид же и вщелютию зашли в место укрепленное. Вы понимаете, что значило вот в это время Давиду воздать добром за зло? Он показал, что все то, что о нем говорили люди, это ложь. Он это показал Саулу, который сам всех убеждал, что это враг. И, наверное, в то время и сам думал искренне, что Давид враг ему. Скажите, в этой обстановке а мог гнев Божий, горящие угли, посыпаться на голову Давида в этой трудной обстановке? Никогда они только могли сыпаться на голову Саула. И таким образом Давид, участвуя в этом конфликте, но ведя себя так, как положено, не ожесточаясь, он переправил все горящие угли на голову Саула. Потому что они только ему принадлежали. Если бы Давид по-другому сделал, скажите, люди все говорили бы, но они одинаковые. Хотя вот это было время закона. И Господь пророчески сказал Давиду, что я отдам врага твоего в руки твои, и ты сделаешь с ним, что ты захочешь. И если бы Давид его убил, он не отвечал, Бог ему сказал. Но это была проверка самого Давида на предмет его служения Богу. И это было откровение для всех, кто слушал Саула, для самого Саула, что Давид не враг ему. Он сам сказал, говорит, кто, нашедший своего врага, отпустил бы его в добрый путь? Но ответ напрашивает сам собой, никто и никогда. И он в этом вопросе показал себя чистым. И тогда Саул должен был заявить, что сын мой Давид, ты правее меня. Я воздавал тебе злом, а ты мне воздал добром. И я теперь знаю, что ты непременно будешь царствовать. А если бы по-другому это было сделано? Вы знаете, что все минимитяне были настроены, что Давид их враг. Но в это время он показал, но он не враг Саулу. В то же самое время громогласно Саул попросил: когда ты станешь царем, не искорени моего потомства. И Давид поклялся. Скажите, если бы он убил Саула, если бы он даже клялся бенемитянам, что я вас пощажу, они ему поверили бы? Навряд ли. Но он показал им своим поведением, что он никакой не враг. Вот почему Библия говорит сегодня, чтобы мы не были побеждены злом. Враг твой голоден, что сделай? Чтобы показать ему, что ты не враг. Если ты воздашь злом, то угли разделятся, они посыпятся на твою голову. Вот я прочитал не зря, вот самый конец вот этот, выписку, которую я сделал. Пошли, вроде бы, дело Божье делать. А когда сделали, оказалось, уже не выполнили волю Божию, а гнев навлекли на себя. И то, что должно было гореть на иудеев, оно уже стало падать и на них. Эти угли от Господа посыпать. Но говорит, меняйте свое отношение к этому делу. Кайтесь, отдавайте пленных назад, потому что гнев Господень на вас. Вы избили с такой яростью, до небес достигло. Я читаю еще один из текстов Писания. Он будет похожий. Но опять-таки Давид еще раз повторяет. Кажется, ну один раз я тебя пощадил, хватит. Прошло короткое время, со стороны Саула ничего не поменялось. Он его преследует опять, опять читают. Это первая книга царств, 26 глава, 7-25 стихи. «И пришел Давид с Авесой к людям Сауловым ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю и изголовье его. Авенир же и народ лежат вокруг него. Авеса сказал Давиду: предал Бог ныне врага твоего в руки твои. Итак, позволь, я привожу его копьем к земле одним ударом, и не повторю удара». Но Давид сказал Авесе: не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным. И сказал Давид: жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня. А возьми его копье, которое у изголовья его, и сосуд с водой, и пойдем к себе. И взял Давид копье и сосуд с водой у изголовья Саула, и пошли они к себе. И никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, но все спали, ибо сон от Господа напал на них. Вы понимаете, какую Господь создал атмосферу для проверки? Здесь Давиду не надо было ничего делать. Не надо было оправдываться ни перед кем. Все спали. Никто не видел, кто убил. Никто бы не увидел, кто приходил. Просто проснулись бы. А Саул мертвый. А кто-то сделал, неизвестно. Все спали. И даже в этой обстановке. Вот такая серьезная была проверка со стороны Божией по поводу Давида. Опять все сделал. Без всяких последствий. Убивать, и Бог не судил бы его. Но у Давида было такое сердце. Он не был врагом ему. Ему было больно. Он убегал от него. Естественно. Он не мог подойти к нему с открытым сердцем, к Саулу. Он его боялся. Но то, что он боялся Саула, это не означало, что он враг ему был. Ну как, боялся, наверное, условно. Просто избегал столкновения с ним. Он хорошо понимал, что но войско и он со своим маленьким войском, они ничего не могут сделать. Ходила там за ним группа, хотя это тоже довольно большая была группа. И вот как Господь проверку сделал? Я не раз говорил, и сегодня еще раз повторю. Очень часто Бог допускает нам что-то делать и не ограничивает нас. Делай, что ты хочешь. Потому что, когда Бог о чем-то предупреждает, то мы, желая подчиниться Слову Божию, мы будем делать так, как Бог сказал. Хотя это тоже непросто. Это тоже непросто. Вы знаете, что... Мы все очень хотели бы жить под откровением Божиим, правда? Но мы иногда не думаем, значит, откровение Божие, иногда надо платить цену, чтобы их исполнить. Чтобы исполнить вот то, что Бог открыл Давиду, вот я предам врага твоего в руки твои. Вы знаете, может быть, кто-то и посчитал его неразумным, Давида. С его людей сказали: ну, смотри-ка, что сделал. Мы скитаемся, Бог отдал Саула в руки его, а он не убил его, и сейчас опять мы с ним бегаем за ним следом. Вполне могло быть. Поэтому, друзья дорогие, это серьезная проверка каждого из нас. Это чуть-чуть другая тема, может быть, когда-нибудь я ее скажу. Но я сегодня увяжу ее, что Господь так наше сердце испытывает. Мы часто просим: Господи, дай нам откровение. Как нам поступить? И мы иногда не думаем, что может это откровение, если мы по нему поступим, оно не принесет нам авторитета, наоборот, отнимет со стороны людей. Я не говорю со стороны Бога, я говорю со стороны людей. Вы поняли мою мысль, которую я говорю? Вы помните, приходили к Иеремии молиться? Послали. Враг приступил к стенам. Понимали, что город будет разорен. Пришли, прислали, говорят, помолись, Иеремия, потому что, ну, мы все сделаем, что ты, Господь, как мы сделаем все. Никаких проблем не будет. Говорит, через 10 дней, наверное, Иеремия 10 дней не спал, а молился. И через 10 дней Господь дает ему слово, что город будет взят, вы должны пойти в плен, в Египет не ходите. Вы помните это место Писания? И как только Иеремии сказали это слово, говорят, ты лжец, ты руки народа ослабляешь. Вы знаете, что Иеремия вынес за это откровение, которое? Оно ж по-человечески в самом деле негодное откровение. С точки зрения разума человеческого. Но со стороны Божьей это было определение. И они не могли выполнить это откровение. И сказали, ты неправду говоришь. Господь тебе этого не говорил. Это варух себя подбивает. Он тебе наговорил, а ты пророчествуешь. Вы прочитайте сами это место Писания. Наверное, и Давиду Бог дал право этим откровением воспользоваться. Что ты будешь делать? Авторитет свой перед людьми будешь сохранять. Себя обезопасишь. Или ты поступишь по твоему сердцу. По сердцу. Как ты поступишь? Вы помните, что стоило Иеремии откровение, которое Бог ему дал? Бог сказал, что город будет взят. Иеремия собрался, начинает уходить из города. Его в воротах хватает, говорит, ты что, хочешь перебежать к халдеям? Да нет, говорит, я просто хочу выйти из города. Я знаю, что город будет взят. Нет, ты хочешь к халдеям перебежать, у ямбу его за это. Братья и сестры, откровение Божие хорошо, но не всегда поступая по откровениям, мы будем в почете. Это тоже надо понимать. Если не совпадают с мнением людским, это будет хорошо. Но если идут вразрез, вас могут назвать неизвестно кем, и придется платить цену. Ее надо платить, потому что, поступая так, как Господь сказал, мы будем иметь благословение от Господа. Иеремия побывал и в яме, побывал и в темнице, везде побывал. Но когда враги или халдеи сжигали город, то сказали, его не трогайте, помните? Куда хочешь, туда иди. Царь уже сказал тебе полную свободу дать. Хочешь, иди с нами, иди. Хочешь оставаться в городе, оставайся. А что было бы наоборот? Ведь дошло же до царя, кто-то донес, что Иеремия так пророчествовал.